В знак прощания с берегами Испании я пил аршат, прекрасный прохладительный напиток из миндаля. Когда через 17 лет я вернулся в Испанию, то первым делом вновь выпил аршат. Что может быть прекраснее для двух маленьких детей, нежели месячное путешествие на корабле? С нами вместе плыли еще 20 ребятишек из разных стран. Мы проводили вместе все время. Каждый день встречались в ресторане, смотрели кино, торчали на танцах, проказничали, играли на верхней палубе. Это было чудесно. 6 января, в день трех царей, нас поразило, как это верблюду, слону и лошади удалось добраться до нас по морю, но в этом возрасте, в конце концов, все кажется возможным, и мы поверили, что так оно и было. Наш корабль причаливал в нескольких портах Северной Португалии, потом мы отплыли в направлении Карибских островов, останавливались в Кюрасао, Венесуэла, в Пуэрто-Рико, и, наконец, в незабываемом месте, где с тех пор мне больше не довелось побывать, на Кубе. Вид, открывшийся при вхождении корабля в гавань, восхитил нас невероятно. В Гаване мы простояли 3 дня. В последние годы я получал приглашение выступить там. Надеюсь, в скором времени это и произойдет. Однако я не отправлюсь туда, пока не получу одобрения моих друзей, покинувших Кубу. 18 января 1949 года, как раз за 3 дня до моего 8-летия, мы прибыли в мексиканский порт Веракрус. Корабль должен был всю ночь простоять на якоре в гавани, покуда таможенники не проверят на борту документы. Но мои родители разыскали моторную лодку и прибыли встречать нас на ней. Отец отрастил усы, и когда лодка пристала к кораблю, сестра стала кричать ему, что вовсе не одобряет его внешний вид. Но, конечно, встреча с родителями переполняла радостью и сестру, и меня. Из порта мы поехали в Мехико, где теперь жили родители. Сезон сарсуэлы был в разгаре, а мы, дети, пошли в американскую школу. У мамы родилась идея открыть первоклассный магазин по продаже детской одежды, импортируемой из Испании. Но до открытия магазина и обустройства квартиры, расположенной над ним, прошло немало времени. В те дни нас опекала Эсперанса Пиланча Васкис, женщина, бывшая одним из лучших друзей не только отца и матери, но и моим тоже. Эту дружбу прервала только ее недавняя смерть. С Эсперансой жили племянница и 2 племянника. Вместе с ними мы прекрасно проводили время. Через несколько месяцев и наше жилье, и магазин на улице Де Лос Инсургентес 299 были готовы. Позже мы перебрались в здание, находящееся за несколько кварталов от первого нашего дома, а потом переехали еще раз в очень старый дом традиционной мексиканской постройки, который носил название «Эдифисио Кундеса». За исключением краткого перерыва, я прожил в нем до 21 года. Хотя я и продолжал ходить в американскую виндзорскую школу до конца учебного года, английский мне так и не дался. Курс английского языка там преподавали, но времени, проведенного в школе, оказалось для меня слишком мало, чтобы достичь хороших результатов. В следующем году я начал посещать Мексиканский институт. Вот тут-то и настало для меня золотое времечко, хотя счастье мое было связано вовсе не с учебой. Я страстно любил футбол и почти каждый день участвовал в 2 матчах. Наш учитель Альберто Годинес был так предан этой игре, что всех мальчиков своего класса, входивших в спортивную команду, старался во что бы то ни стало перевести в следующий класс, чтобы мы оставались вместе. Он даже разрешал нам переодеваться в спортивную форму на последних минутах каждого урока, и мы гоняли мяч все 15 минут перерыва. Я был вратарем. В среднем мы играли 2-2,5 часа в день. Команда поднялась до такого уровня, что из нее потом вышли 3 профессиональных игрока, в том числе Хосе Луис Гонсалес, который стал футболистом международного класса и выступал за национальную команду на 2 чемпионатах мира. У испанских мальчишек есть обычно 2 заветные мечты – стать футбольным вратарем или ториадором. Когда мне было около 14 лет, я пошел с приятелем на небольшой Тьентас.